ночи, сердце кроет, недуг исцелит, снова Христос стучит. В сердце уныния, радости нет, кто-то стучит, кто-то стучит, в доме погас утешение свет, кто-то стучит, стучит. Влечение глаз, кто-то стучит, кто-то стучит, зов не смолкает душе ни на час, кто-то стучит, стучит. Это Спаситель, двери стоит, кротко стучит, нежно стучит, сердце открою, он недуг исцелит, снова Христос. Стук все сильнее звучит за стеной, кто-то стучит, кто-то стучит, грешник, покайся и сердце открой, кто-то стучит, стучит. Это Спаситель, двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, он недуг исцелит, снова Христос стучит.